гениальный собиратель кореньев. Да пещерная эпоха. Великий шаман. Варварство. Чемпион мира по телепатическому многоборью. 30-е столетие. Ныне слесарь 6-го разряда. Если бы не было этого таинственного избытка, раскаляемого в человеческих головах, как могла бы история в каждую эпоху отыскивать нужных ей гениев? Всегда разных, но в чем-то похожих. Любой несравненно больше, глубже того, чем может себя явить. Будь это профессия, стихи или внешность. Колышки оценок, на которые насаживаем себя и друг друга, смехотворно тупы. Кладбище молчаливых тайн. Стоит ли совершенствовать то, что не любишь? Любовь измеряется мерой прощения, привязанность — болью прощания, а ненависть — силой того отвращения, с которым ты помнишь свои обещания. И той же мерой с припадками ревности тебя обгрызают, как рыбы пираньи, друзья и заботы, источники нервности. И все-то ты знаешь заранее. Кошмар возрастает в пропорции к сумме развеявшихся иллюзий. Ты это предвидел. Ты благоразумен. Ты взгляд своевременно сузил. Но время взрывается, новый обычай родится как частное мнение. Права человека по сущности птичьи, а суть естества — отклонение. Свобода — вот душа. Проклятье Всевышнее Адаму, а Еве? Напутствие, не с той ли поры, как нагрузка излишняя, она измеряется мерой отсутствия. Итак, подытожили. Жизнь, возвращение забытого займа, сирич, завещание, любовь измеряется мерой прощения. Привязанность болью прощания. О женской логике, свойственной и мужчинам, о чем не догадывается самый догадливый. Парадокс бревна. Можно сказать, что мы живем насильственной жизнью. Так мало зависит от нашей воли то главное, что поддерживает наше существование. Нас заставляет жить и дает возможность сознавать свою жизнь биомашина организма. Все эти триллионы клеток, составляющие наше тело, что-то усваивают и выделяют, расщепляют и синтезируют без нашего ведома. Непрестанно ставят перед свершившимся фактом, который есть мы. Не спрашивая наших пожеланий, работают почки, печень, селезенка. Молчаливо обновляет кровь костный мозг. Сосредоточенно бьется сердце. Каждый волосок живет своей жизнью. Не наша воля творит и запускает нас в мир. Не наша за немногими.